Миша взволнован настолько, что не знает, как начать с Таси разговор об отъезде. Она догадывается о его мыслях. «Ты забыл, Миша, что я закончила 8-летнюю гимназию, и я помню изречение Эразма Роттердамского: иногда побеждает не лучшая часть человечества, а большая». Глава 5. Революционное буйство на берегах Терека. Терек бушевал испокон веков, беря начало из источников и родников с чистейшей водой, зарождавшихся на снежных вершинах Кавказских гор, покрытых девственным снегом. Местные жители привыкли к его грозному рокоту, шуму и треску, поскольку заглушить их было невозможно. Вероятно, когда-нибудь найдутся инженеры и ученые, использующие горную буйную стихию на благо народа, но пока никто не посягнул на этот водный поток, готовый смести на своем пути любые плотины и иные более крепкие сооружения. Тася долго не могла привыкнуть к грохоту буйного потока, особенно после плавной широкой Волги, готовой принять в свои теплые объятия купающихся людей и даже большие пароходы. Волга покорно служила людям, а Терек был норовистый и вспыльчив. Приезжему издалека человеку было трудно уснуть от грохота воды. Ему казалось, что он за день уставал более чем за час пребывания дома. Поначалу то же самое представлялось Тасе. Лишь на окраинах города она была освобождена от неистового буйства Терека. Но порой ее тянуло к этой экзотической бурной реке, которая ее и восхищала, и пугала. Местные жители любили свою реку, наверное, стремительным движением воды, напоминавшую их бурную жизнь. К тому же в истоках ее, в горах, остались жить их сородичи, в основном пожилые люди, разводившие стада овец. И в 20-х годах большевикам было нелегко добраться до горских осетин. И те жили неплохо, их дети и внуки, переселившиеся и выросшие в городах, существует на деньги отцов и дедов вполне зажиточно. Михаил упрекал Тасю в том, что она не вывезла его из Владикавказа вместе с госпиталем белых. Но обвинение это возникло не сразу после его выздоровления. Михаил интуитивно чувствовал, что писатель должен жить среди своего народа, познать его судьбу, мысли и надежды, особенно во время первых литературных шагов. Он надеялся стать писателем в России, не представляя себе, как воздействует на творца тоталитарный режим. Проситься за границу он стал значительно позднее, убедившись, что написанное им, особенно то, что было наиболее ему дорого, отняло множество душевных сил, не скоро увидит свет, особенно при существующем строе, казавшемся незыблемым. Трагедию Булгакова глубоко может прочувствовать только человек, пытавшийся всем своим существом принести благо людям, но жестоко за это наказанный. В самом начале 20-х годов Булгаков не решился покинуть родину, хотя исследователи его жизни и творчества настаивают на обратном. Сомневался ли он в том, остаться или уехать? Возможно. В письме брату Константину от 16 февраля 1921 года Михаил с горечью пишет: «Во Владикавказе я попал в положение ни взад, ни вперед. Мои скитания далеко не окончены. Весной я должен ехать или в Москву, может быть, очень скоро, или на Черное море.